Глава третья. Связался со школьниками. «Слава Богу, что он меня про Грушеньку не спросил», — подумал в свою очередь Алеша, выходя от отца и направляясь в дом госпожи Хохлаковой. «А то бы пришлось, пожалуй, про вчерашнюю встречу с Грушенькой рассказать». Алеша больно почувствовал, что за ночь бойцы собрались с новыми силами, а сердце их с наступившим днем опять окаменело. Отец раздражен и зол. Он выдумал что-то и стал на том. А что Дмитрий? Тот тоже за ночь укрепился. Тоже, надо быть, раздражен и зол. И тоже что-нибудь, конечно, надумал. О, непременно надо сегодня его успеть разыскать, во что бы то ни стало. Но Алёше не удалось долго думать. С ним вдруг случилось с дорогой одно происшествие, на вид хоть и не очень важное, но сильно его поразившее. Как только он прошел площадь и свернул в переулок, чтобы выйти в Михайловскую улицу, параллельную большой, но отделявшуюся от нее лишь канавкой, весь город наш пронизан канавками, он увидел внизу, пред мостиком, маленькую кучку школьников, все малолетних деток, от 9 до 12 лет, не больше. Они расходились по домам из класса со своими ранчиками за плечами, другие с кожаными мешочками на ремнях через плечо, одни в курточках, другие в пальтишках, а иные и в высоких сапогах со складками на глинищах, каких особенно любят щеголять маленькие детки, которых балуют зажиточные отцы. Вся группа оживленно о чем-то толковала, по-видимому, совещалась. Алеша никогда не мог безучастно проходить мимо ребяток. В Москве тоже это бывало с ним, и хоть он больше всего любил 3-летних детей или около того, но и школьники 10-11 ему очень нравились. А потому, как не озабочен он был теперь, но ему вдруг захотелось свернуть к ним и вступить в разговор. Подходя, он вглядывался в их румяные оживленные личики и вдруг увидал, что у всех мальчиков было в руках по камню, у других так по 2. За канавкой же, примерно шагах в 30 от группы, стоял у забора и еще мальчик, тоже школьник, тоже с мешочком на боку, по росту 10, не больше, или даже меньше того, бледненький, болезненный и со сверкавшими черными глазками. Он внимательно и пытливо наблюдал группу 6 школьников, очевидно, его же товарищей, с ним же вышедших сейчас из школы, но с которыми он, видимо, был во вражде. Алеша подошел и, обратясь к одному курчавому, белокурому, румяному мальчику в черной курточке, заметил, оглядев его: «Когда я носил вот такой, как у вас, мешочек, так у нас носили на левом боку, чтобы правой рукой тотчас достать, а у вас ваш мешок на правом боку, вам неловко доставать». Алеша, безо всякой предумышленной хитрости, начал прямо с этого делового замечания. А между тем, взрослому и нельзя начинать иначе, если надо войти прямо в доверенность ребенка и особенно целой группы детей. Надо именно начинать серьезно и деловито, и так, чтобы было совсем на равной ноге. Алеша понимал это инстинктом. «Да он левша!» — ответил тотчас же другой мальчик, молодцеватый, здоровый, 11. Все остальные 5 мальчиков уперлись глазами в Алешу. «Он и камни левшой бросает!» — заметил третий мальчик. В это мгновение в группу как раз влетел камень, задел слегка мальчика левшу, но пролетел мимо, хотя пущен был ловко и энергически. Пустил же его мальчик за канавкой. —